Глава 10. «Ритуальное омовение?» — задумчиво переспросил художник. «Звучит заманчиво. Тут жарче, чем дома, и не помешало бы немного освежиться?» «Я не против ополоснуться. Надеюсь, вода не слишком горячая». «Ритуальное омовение проводят в городском холодном источнике», — ответила Юми. «Каждый день я работаю в новом городе, поэтому не знаю, где источник находится, но, как правило, высоко. Герой, пока ты здесь, кроме тебя, к нему никого не подпустит». Теперь это звучало еще лучше, учитывая, через что ему пришлось пройти. Для него оказалось сюрпризом, что можно так устать от простого приема пищи. Увы, здравый смысл начинал преобладать. У художника был неприятный опыт, связанный с необходимостью соответствовать чужим ожиданиям, справедливым или не очень. Воспоминания были болезненными, и он поклялся никогда не впутываться в подобные неприятности. И вот теперь явно впутался. Когда служанки покинули комнату, он оказался лицом к лицу со странной, длинноволосой, призрачной девушкой. Слова сами сорвались с языка. «Ты спрашивала, великий ли я воин?» — сказал он. «Мне придется с кем-то сражаться?» «Думаю, не придется», — ответила Юми. «Но по правде сказать не знаю. Духов нужно сформировать, и только потом можно спрашивать. Они сказали, что находятся в плену. Быть может, у тебя получится их освободить». «Сформировать?» — немного успокоившись, уточнил художник. «Для этого нужно будет рисовать?» «Рисовать?» — переспросила Юми, удивленно наклонив голову. «Мы призываем их с помощью искусства». «С помощью искусства?» «Ладно, с этим он справится. Может, даже нарисует не бамбук, а что-нибудь другое. Неужели его призвали в совершенно другой мир только для того, чтобы рисовать?» «Надо бы с этим разобраться». Он посмотрел на девушку в ожидании более подробных объяснений, но сразу сник. На ее лице читалась такая страстная надежда. Эмоции хлынули с художника, как теплая яркая кровь из ран. Когда последний раз он чувствовал себя нужным? Ему не хочется лгать, он ведь, по сути, не лжет. Ее духи действительно выбрали его, перенесли сюда, чтобы рисовать, наверное. В тот миг ему действительно захотелось стать героем, на которого все могут положиться. Захотелось искупить ошибки прошлого, чего-то добиться. Не думайте, им не двигала гордыня. Скорее, отчаяние. В глубине души художник ощущал себя испорченным холстом, картиной, на которую пролили туши, которую выбросили как мусор. Теперь у него появилась возможность вновь растянуться на подрамнике чистой стороной вверх. Он ухватился за эту возможность, как хватается за миску риса человек, неделю проживший впроголодь. «Веди», — сказал он с искренним чувством, отбросив образ загадочного одиночки. «Я готов. Обещаю выполнить все, что тебе нужно». Юми дала знак следовать за собой. Служанки и та вредная женщина, Юми звала ее Ли Юнь, уже вышли. Художник высунул голову из проема и осмотрелся, надеясь, что его не понесут, а позволят пройти всю дорогу пешком. Он с любопытством отметил, что помещение, в самом деле кибитка, как и сказала Юми, парит в воздухе. Странно, но не более чем. Он опустился на землю. Босиком. Художник взвизгнул и вскочил обратно на деревянную подножку, заставив комнатку-кибитку пошатнуться. Земля оказалась горячей, раскаленной, словно печь. Это побудило его присмотреться к деревянной обуви, которую здесь носили абсолютно все. Ли Юнь со служанками, в свою очередь, в ужасе уставились на него. С таким видом смотрят на человека, который за обедом вдруг принялся грызть тарелку. «В чем дело, герой?» — спросила Юми. «Понимаю, ты могучий и доблестен, но зачем же ходить без обуви?» Она нахмурилась, опустив взгляд на свои босые ноги. «Это место...» Начал был он, но умолк, чтобы Ли Юнь и служанки не заметили подвоха. Наконец художник глубоко вздохнул и сунул ноги в сандалии, стоявшие у двери. Он не слишком сильно обжегся, боль уже отступала, но первый шаг все равно сделал осторожно. Процессия двинулась вперед. Художник обнаружил, что идти в деревянных сандалиях удобнее, чем казалось на первый взгляд. Нужно просто не зевать. И чрезвычайно возгордился своими успехами. Он посмотрел на Юми, но та шла, опустив голову, и выглядела даже более отстраненно, чем прежде. Что он опять натворил? Его внимание привлекало множество необычных вещей. Во-первых, служанки прятали его от зевак за громадными веерами. Тем не менее, оставались щели, через которые его можно было увидеть. И, казалось, весь город собрался ради этой возможности. К чему вся эта помпезность? Почему нельзя просто подвести к нужному месту кибитку? Полумера с веерами тоже казалась умышленной. Все равно, что постоянно прикасаться к новой прическе, при этом делая вид, что тебя не волнует, заметили ли ее окружающие. Еще тут были парящие растения. Их он уже видел из окна кибитки, и поэтому не разевал рот от удивления. По крайней мере, не слишком широко. Вдруг он углядел странное приспособление посреди города. Блестящая штуковина из широких металлических пластин размером с полноценный дом. Это еще что такое? По крайней мере, горожане выглядели вполне обычными людьми. Можно было ожидать, что инопланетяне окажутся похожи на непонятно что. У них могли быть лишние руки, у них могло быть 7 глаз. Но здешние жители были людьми. Любопытными, в яркой одежде, совсем не похожей на ту, к которой привык художник. Одеяния местных напоминали платья и костюмы, которые его соотечественники надевали на свадьбу. По крайней мере, расцветка похожая. Но в этом городе одеяния, особенно женские, были пышнее. В Килахита бытовали облегающие платья, а здесь — широкие, расклешенные. На мужчинах были свободные рубахи и подвязанные на лодыжках штаны, преимущественно пастельных, акварельных тонов. Некоторые дополняли образ черной шапочкой, а также носили аккуратную короткую бороду, что на родине художника было редкостью. Горожане остались внизу, а художника повели к ближайшим холмам. Почти у вершины гряды служанки сопроводили его в уединенный грот, где раскинулся естественный водоем диаметром около 15 футов. На первый взгляд неглубокий по пояс и не горячий, с поверхности не шел пар. Хороший знак. Художник уже успел вспотеть. Как люди живут под неусыпным взором этого гигантского огненного шара, висящего в небе. Служанки остались снаружи, а художник приблизился к краю пруда. «Да, выглядит неплохо». Он оглянулся на Йоми, которая вместе с ним зашла за скалу, скрывшую его от посторонних взглядов. Она раскраснелась, как рак. «Почему?» «А, до художника дошло. Ему предстоит помыться, а она не может отступить от него далее, чем на 10 футов». «Не волнуйся», — прошептал он. «Просто зайди вон за те камни и присядь». «Герой, это неподобающе», — ответила она. Затем она начала раздеваться, сперва развязав пояс. Пусть она и призрак или нечто вроде того, но одежда все еще при ней. Юме удалось снять платье и сложить на земле, оставшись в подобии тонкой ночной сорочки. «Подожди», — остановил ее художник. «Прятаться — значит неподобающе, а вот это — подобающе». «Даже в духовной форме я остаюсь Йокихидзё», — объяснила Юми. «И обязана следовать предписаниям духов. Мне нужно совершить ритуальное омовение. Раз мы хотим выяснить, зачем духи прислали тебя, я должна предстать перед ними чистой». Художник предпринял усилия, чтобы не покраснеть. Герои-то, вестимо, не краснели. Разве что в результате изрядных возлияний после победы над 4-м драконом. «Ладно», — сдался он. «Ополоснемся прямо в одежде». «Так невозможно очиститься», — возразила Юми. «Тем более Чхэйюн и Хванчжи не поймут». Она качнула головой в сторону, и художник увидел приближающихся служанок. Он думал, что те остались снаружи, позволяя ему уединиться, но на самом деле они задержались, чтобы приготовить мыло и, очевидно, раздеться. На обеих теперь не было ничего. Художник на миг остолбенел. Разумеется, не от смущения, ведь он был могучим героем и всякое такое. Наверняка его заставило остолбенеть нечто более героическое, например, несварение. «Они видят тебя в моем облике», — напомнила Юми. «Поэтому ты их не смутишь». «Он не смутит их». «Ну да, безусловно, именно это его и волновало». Служанки отложили мыло и принялись раздевать его, ведь так было положено. «Если вы вдруг окажетесь в похожей ситуации, то самое время сказать «стоп». Неважно, если вы являетесь героем книги, если на кону судьба мира или если происходящее всего лишь результат глупости. Не позволяйте никому вас раздевать, если вы против». Художник же твердо настроился помочь Юме. Не напортачить, как он изрядно напортачил в своей настоящей жизни. Поэтому он пытался вести себя, как ни в чем не бывало. Получилось не ахти, но такая решительность достойна похвалы. Давайте считать, что держался он почти стоически, а раскраснелся лишь от жары. Держаться стоически он мог лишь до той поры, пока не взглянул на Юми, которая стянула сорочку и смущенно прижала ее к груди. Ее длинные блестящие черные волосы не спадали по плечам и рукам. «У тебя, похоже, большой опыт», — потупив взгляд, прошептала Юми. «Столь прославленному и почитаемому герою наверняка не впервые оказываться в такой ситуации с женщинами». «Ну», — вырвалось у художника, и служанки подозрительно покосились на него. «Я говорю с духом», — сказал он им. «Пожалуйста, не обращайте внимания». Они нахмурились, но продолжили стягивать с него одежду. «Мне это в новинку», — произнесла Юми. «Не мог бы ты отвернуться?» «Ой, а ведь и правда мог бы. Возможно, вы сердитесь на художника за то, что он не догадался это сделать раньше, как, безусловно, подобает джентльмену. Но не забывайте, что все происходящее было для него полной неожиданностью. Не просто быть учтивым, когда все вокруг не слишком учтиво обходятся с тобой. Не обязательно быть джентльменом, достаточно не быть извращенцем». Поэтому художник закрыл глаза. Служанки завели его в воду, которая показалась теплой. И это они называют холодным источником. Его начали натирать ритуальным мылом и не разбежались с криками, обнаружив некоторые непредвиденные части тела. Поэтому художник предположил, что иллюзия, или как еще можно назвать, работает идеально, обманывая даже тех, кто прикасается к нему. Он постарался расслабиться. Служанки не видят его истинного облика, поэтому стыдиться нечего. Художник подумал, что тот Зин наверняка был бы счастлив, оказавшись на его месте. Уж он-то не упустил бы возможности похвастаться мускулами. Впрочем, кто знает, может, тот Зин и так регулярно моется с женщинами. По крайней мере, Аканы на него так и вешается. Да, тот Зину бы понравилось. Художник размышлял, не попробовать ли и ему получить удовольствие. Разве не так поступил бы великий герой? Можно повернуться к Юми спиной и вдоволь поглазеть на служанок. Но от этой мысли ему стало противно. Служанки не знают, кто он на самом деле. Пялиться на них было бы неправильно. «Вот трус!» — подтрунивал над ним внутренний голос. «А если это просто сон? Наслаждайся». Но так или иначе он не мог. Юми по своей воле вошла в воду, зная, кто он. Служанки делали другое, поэтому он продолжил мыться закрытыми глазами. На беду художник потерял равновесие и поскользнулся. Его глаза невольно открылись. Он увидел перед собой Юми. Та с любопытством разглядывала его талию, точнее, то, что было чуть ниже талии. Обнаружив, что он смотрит, девушка пискнула и зажмурилась. «Прости, прости, прости, прости!» — воскликнула она. «Я не хотела, я...» «Ничего», — он снова закрыл глаза. «Понимаю, ситуация непростая». Художник не лукавил, он ведь и сам, по сути, не без греха. Когда служанки закончили намыливать его, он опустился в воду и случайно задел рукой Юми. Тело вновь налилось теплом. Тепло переполняло его и даже тяготило. Но на этот раз вместе с теплом он почувствовал эмоции. Эмоции Юми. Он ощутил ее страх, смущение, стыд, глубинный ужас от осознания того, что происходящее крайне греховно, но исправить это она не в силах. В свою очередь Юми обнаружила примерно то же самое в художнике. Пусть и приняла щит, которым он закрывал свою природную застенчивость, за самоуверенность. Она ощутила его смятение и смущение, бурлящие под поверхностными эмоциями, как магма под земной корой. Разорвав прикосновение, оба почувствовали себя лучше. Ситуация была ужасно неловкая. Но в тот миг каждый понял, что не одинок в своем бескрайнем смущении, и переживать его можно вместе. События не становятся менее травмирующими от наличия компании. Но справиться с потрясением легче, когда знаешь, что тебя кто-то понимает. Служанки окунули художника с головой, и он по указанию Йоми постарался продержаться требуемое ритуалом время. После этого служанки вышли из источника, чтобы обсушиться и приготовить тобок для Йокихидзё. На это им требовалось несколько минут. Оставшись наедине с Йоми, художник откинул голову и расслабился в теплой воде, не открывая глаз. Его рука дрейфовала на поверхности. В глубине души он надеялся еще раз дотронуться до Йоми. «Я искренне прошу прощения», — прошептала она где-то рядом. Значит, не вышла из воды. «У меня мало опыта с мужчинами. В мое обучение это не входит». «А в чье входит?» — ответил он. «Не знаю», — ответила Юми. «А ты в юности вел обычную жизнь до того, как стать героем?» «Смотря что считать обычным. Я бы сказал, что по большей части моя жизнь непримечательна. А твоя? С тобой давно такое проделывают?» «С младенчества. С того дня, как меня выбрали духи». Йоми взяла паузу. «Тебе, наверное, кажется, что это пытка, но на самом деле великая честь. Моя служба крайне важна для людей. Без Йоки Хидзё наше общество не смогло бы существовать. Тысячи умерли бы с голоду». Художнику захотелось поддержать ее. Он уже настолько вжился в образ героя и так твердо решил следовать идеалам, что подобрать соответствующие героическому статусу слова было непросто. Впрочем, чем дольше он находился в воде рядом с Юми, тем более интересным по сравнению с прежней жизнью казался ему этот чужой мир. Вы, наверное, заметили отличие от многих других историй. Художник не колебался, не стремился вернуться к прежней жизни. Что хорошего он оставил дома? Его в самом деле прельщала перспектива помочь Юми. «Стоп!» — спохватился он. «Я ведь так и не доложил о стабильном кошмаре». Он лишь смутно помнил, как вернулся к себе в квартиру и был сражен сверхъестественной усталостью. Он должен вернуться, иначе тот кошмар натворит серьезных бед, начнет убивать, бесчинствовать. По какой-то злой иронии, единственный яркий и важный эпизод жизни художника совпал с этим таинственным приключением. Значит, необходимо решить проблему Юми как можно скорее, чтобы вовремя вернуться в Килахита и доложить о кошмаре, если только не найдется способа послать отсюда весточку. Художник решил всецело сосредоточиться на Юми. Как ей помочь? Кажется, девушке нужна картина. В рассеянной задумчивости он вспомнил, как случайно открыл глаза и увидел ее в пруду, как блестели в лучах солнца ее волосы и кожа. Стоп. Инстинктивно он открыл глаза, чтобы проверить догадку. «Юми?» — воскликнул художник, выпрямляясь, разбрызгивая воду. «У тебя волосы мокрые». Юми тоже открыла глаза, встала и дотронулась до волос. Они действительно были влажными. «Почему?» — спросил художник. «Ты не можешь ни к чему прикоснуться, но намокаешь от воды?» Юми нахмурилась. «Я не почувствовала, что мокну, когда шагнула в источник. Я вообще ничего не чувствовала, как и в те моменты, когда трогала одеяло или стену. А теперь чувствую. Я могу лечь на воду. Я ощущаю прохладу, как обычно, когда вхожу в такие водоемы». Она задумалась. «Ты прав. Это наверняка неспроста». Они посмотрели друг другу в глаза и сразу вспомнили, где находятся и что на них ничего не надето. Оба покраснели и зажмурились. «Да, я знаю, что вы скажете. Но вы тоже когда-то были юными и стеснительными. Все мы были такими. В смущении нет ничего плохого. Это признак новых переживаний, а новые переживания — главный космический залог эмоционального равновесия. Не стоит бояться неопытности. Циничность скучна. Зачастую она лишь маска, которой мы прикрываем занудство». «Герой, служанки переоделись и сейчас вернутся, чтобы тебя обсушить», тихо сообщила Юми. «Они дождутся, когда ты будешь готов. Традиция позволяет тебе задержаться в источнике. Я пойду оденусь, а потом повернусь и скажу, что ты можешь выходить». Вода всколыхнулась, когда из нее выходила Юми. Вскоре девушка окликнула художника, как и обещала. Он открыл глаза и увидел, что она стоит к нему спиной, надев ночную рубашку. Напомнив себе, что не показывает женщинам ничего лишнего, художник выбрался из пруда. Одна из служанок приготовила для него новую одежду, еще вычернее прежней. За нижним бельем последовали широкая юбка с отдельным корсажем, сочетающегося, но чуть более темного оттенка. Затем служанки завязали бантом пояс, который служил не для поддержания одежды, а скорее для украшения. Одежда из плотного накрахмаленного шелка похрустывала в руках. Она оказалась настолько свободной, что подошла ему, хотя художник был на несколько дюймов выше и значительно объемнее ее истинной обладательницы. Он заметил, что фантомная одежда Юми пропиталась влагой. У девушки не было полотенца. Сначала вода намочила ее кожу, а теперь и призрачную рубашку. Он попытался было найти объяснение феномену, но вдруг снова почувствовал крайнюю усталость. Когда женщины закончили завязывать пояс, странное ощущение усилилось. Началась тошнота, жар солнца, жар земли, многослойная одежда. Все это оказалось чересчур для его неподготовленного тела. Каким бы героем ни был художник, в глазах у него потемнело, и он хлопнулся в обморок. Он очнулся от стука в дверь. Застонав, художник понял, что лежит на своем футоне. Тряхнув головой, он окинул взглядом комнату. Кругом разбросанная одежда, на столе початая коробка овсяных хлопьев. За окном светят хионные линии, окрашивая комнату в привычные современные цвета — голубой, розовый. Значит, это был всего лишь сон? В дверь продолжали сердито барабанить. «Иду!» — выкрикнул он, но стук не прекратился. Я сказал, иду. Он повернулся, сел и схватился за голову. На полу рядом с футоном сидела Юми в его пижаме. Одно плечо торчало из чересчур большой рубашки, а рукава почти полностью скрывали ее кисти. Волосы у девушки всклокочены, на лице растерянность. Разинув рот от изумления, художник потянулся к ней. Его рука прошла сквозь низкий обеденный столик. Художник поводил рукой сквозь столик. К нему не прикоснуться. Как и к носку, который по непонятной причине валяется на столике. Как и к подушке, как и... Юми поднялась на ноги, задела столик, едва не свалив миску с остатками лапши и сбросив майпонскую палочку, которая выбила дробь о деревянный пол. Она посмотрела на палочку, затем на свои руки, после чего бросила панический взгляд на художника. Этого еще не хватало.